Утренний этюд. Ворона присела на ветку березы, на самый на кончик. И в тот же момент стих ветер, застыли снежинки в полете. Почти не дыша, я глядела в окно. Мой чай недопитый стоял остывая, и мысли еще между мной и листом. Ворона вспорхнула и сдвинулась с места на 20 секунд замиравшая жизнь. 29 ноября 2023 года.